Четвертое. Функции игр. Так уж устроена жизнь, что нечасто нам выпадают мгновения подлинной близости. К тому же человеческая психика не выдерживает огромного напряжения, связанного с некоторыми формами близости, поэтому по большей части жить в обществе значит играть в игры. Следовательно, игры необходимы и желательны, вопрос лишь в том, получает ли в результате человек достаточное вознаграждение. В этой связи следует напомнить, что отличительная черта каждой игры – это ее кульминация или выигрыш. Предназначение предварительных ходов – изменить ситуацию в свою пользу, приблизить миг получения выигрыша, но почему бы между делом от каждого хода не получать свое маленькое удовольствие? Так в растяпе – допустить неловкость, а потом извиниться, выигрыш и цель игры – с помощью извинения добиться прощения. Пролитое вино и прожженная сигаретой мебель — только шаги, ведущие к конечной цели, но каждый из этих шагов приносит свое удовольствие. При этом пролитое вино, доставляя удовольствие, не превращает саму неловкость в игру. Решающим стимулом является извинение, которое ведет к развязке. В противном случае пролитое вино будет просто проявлением неаккуратности или невоспитанности, если не хулиганства, хотя и от этого, конечно, можно получить удовольствие. Аналогичная игра – алкоголик. Какими бы психологическими причинами ни была вызвана патологическая тяга к выпивке, в терминах анализа игр сама выпивка есть лишь ход в игре, который делается не для себя, а для окружающих. Сама выпивка может приносить удовольствие, но не в этом суть игры. Это подтверждается разновидностью «непьющий алкоголик», который включает в себя те же ходы и ведет к тому же выигрышу, как и в более распространенном варианте, но играется без выпивки. Помимо выполнения социальных функций и упорядочивания времени, некоторым игры крайне необходимы для поддержания здоровья. У этих людей психика настолько нестабильна, а жизненная позиция настолько слаба, что, лишив их игр, вы можете довести их до глубокого отчаяния и даже психоза. Такие люди яростно сопротивляются любым попыткам провести антитезис. Это часто наблюдается в супружеских играх, когда улучшение психического состояния одного супруга и, как следствие, его отказ от деструктивных игр ведет к быстрому ухудшению состояния другого, которому игры давали возможность поддерживать равновесие. Поэтому при анализе игр необходимо благоразумие и осторожность. К счастью, свободная от игр подлинная человеческая близость, которая есть или, по крайней мере, должна быть высшей формой человеческого бытия, приносит такое огромное вознаграждение, что даже личности с неустойчивым равновесием могут без страха и сожаления отказаться от игр, если им посчастливится встретить такого близкого человека. В широком плане игры – неотъемлемый и динамический компонент бессознательного жизненного плана или сценария каждого человека. Они заполняют время ожидания развязки, одновременно приближая его. Поскольку сценарий обычно завершается чудом или катастрофой, в зависимости от того, конструктивен или трагичен сам сценарий, соответствующие игры тоже могут быть конструктивными или деструктивными. Попросту говоря, если сценарий человека ориентирован на ожидания Санта-Клауса, с ним приятно поиграть в игры типа «Выдушка, мистер Мергатройд», в то время как трагический сценарий, где в финале возникает ригор мортис, явно принадлежит любителю поиграть в неприятные игры вроде «Попался, сукин сын». Мистер Мергатройд — герой комиксов. Ригор мортис — трупное окоченение, латынь.